«Неужели тебя интересуют подобные глупости?» Лили осторожно провела подушечками пальцев по щеке Северуса. Он перехватил их и поцеловал. «Нет», — ответил он со смехом, — «зато МакГонагалл просто счастлива. А я по-настоящему счастлив, что смог избавить тебя от насланной Кричером гадости. И, пожалуйста, больше не переживай по этому поводу. Ладно, но если меня спросит, кто изготовил мазь?» В голосе нетерпевшей обмана Лили послышалось отчаяние. «Скажешь, что это сделал профессор Слакхорн, а я ему ассистировал. Сумеешь соврать ради меня?» – осторожно поинтересовался Северус. «Ради тебя я готова на все», – просто ответила Лили, и от этих слов у Северуса на пару мгновений перехватило дыхание. «Не волнуйся, выкрутимся». За обедом, на котором Северус с огромным трудом пытался не задремать, Лили пришлось отдуваться за двоих, и сделала она это поистине виртуозно. Северус даже начал сомневаться, не ошиблась ли в ее случае распределяющая шляпа с выбором факультета. Профессор Слакхорн, настоящий гений, захлебывалась восторгом Лили, пару раз бросив полной благодарности взгляд в сторону учительского стола, где в это же время излучавший благодушие Гораций, очевидно, делился с коллегами подробностями своего удачного эксперимента. Если бы не он, у меня на лице так и остались бы следы от проклятия. Вот же Мордридов эльф, выругался Сириус. Рек передавал тебе свои самые искренние извинения. Ему было так стыдно, что он даже не решился навестить тебя в больничном крыле. Можешь передать Регу, что я совершенно не сержусь на него, ослепительно улыбнулась Лили. Это ведь не он запустил в меня проклятием. Надеюсь, у него не возникло неприятностей из-за меня, все потом, после занятий, процедил Сириус. Похоже, заразившийся осторожностью от Снипа, едва они вернулись в гостиную, Лили окружила их чарами отвлечения внимания и негромко поинтересовалась. «Так что случилось с Регулусом? Вы намекали, что ему здорово влетело за проделку Кричера. Вообще-то ему запретили посещать дополнительные занятия по зати», — с неохотой сообщил Блэк. «Надеюсь, что Дамблдор пересмотрит свое решение», — расстроенно произнесла Лили. «Ведь это вопиющая несправедливость по отношению к Регулусу. Он ни в чем не виноват, он даже не вызывал своего эльфа. Кстати, теперь ни он и никто другой не смогут этого сделать», — подавил зевок Северус. «Дамблдор запретил эльфам, не входящим в хогвартскую общину, появляться в замке. Надеюсь, теперь Дамблдор отменит наказание Рега. Надеюсь, что так и будет», — кивнул Сириус. «Рег очень переживает по поводу случившегося. Пусть не волнуется», — Северус откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. «Даже если Дамблдор не отменит наказание, я буду заниматься с ним индивидуально. Вот и отлично. Расскажи лучше, как тебе работалось со старикашкой Слагги?» Сириус повернулся к другу, но, увидев, что тот периодически клюет носом, не стал допытываться дальше. «Дайте человеку отдохнуть», — перешла на шепот Лили. Северус сказал, что состав у зелья был очень сложный и ему пришлось всю ночь заниматься подготовкой ингредиентов. Вероятно, он хорошо их подготовил. Хмыкнул Джеймс с уважением. С утра Гриффиндор заработал 50 баллов. Подозреваю, что часть этих баллов получена Северусом. Вообще-то я заработал их все. Вертелось на языке у Снейпа, однако от усталости он не мог вымолвить ни слова. Глава 160. После чудесного выздоровления Лили дни покатились своим чередом. Уроки, горы домашних заданий, дополнительные занятия по зати, которые уже посещали 30 студентов с 4 по 7 курсы, все это почти не оставляло Северусу и Лили времени на свидание. «Я никак не думала, что мы сможем вдоволь наговориться лишь за завтраком, обедом и ужином», — однажды посетовала Лили. «А еще, когда возвращаемся после занятий зати», — напомнил ей Северус. «Да», — Лили густо покраснела, вспомнив, как прошлым вечером, намеренно отстав от остальных гриффиндорцев, они целовались в одной из укромных ниш замка, словно бы специально созданной для этого. «Не представляешь, как мне стыдно», — усмехнулся Северус, окружив их чарами конфиденциальности. «В той, прошлой реальности Дамблдор часто поручал мне патрулировать коридоры, а поскольку своей личной жизни у меня не было, я без зазрения совести портил ее окружающим. Можешь себе представить, я караулил целующиеся парочки студентов возле таких вот ниш и снимал с них баллы. Наверное, ты просто им завидовал», — прыснула Лили. «В тот момент я искренне считал, что могу прекрасно обойтись без поцелуев, объятий и вообще без человеческого тепла. А сейчас, пользуясь тем, что никто не обращал на них внимания, Лили погладила Северуса по руке. А сейчас я думаю, что был очень несчастным, озлобленным дураком, срывавшим свою злость и одиночество на детях. Знаешь, даже вспоминать противно, неужели я мог вести себя подобным образом? Неудивительно, что студенты называли меня бессердечной слизеринской сволочью. Я думаю, несчастные люди очень редко бывают добры к окружающим, мудро заметила Лили. В своих воспоминаниях ты выглядел так, как будто носил маску безразличия и презрения к окружающим, но мне кажется, в душе тебе постоянно было больно. Окружающие замечали только маску, горько усмехнулся Северус. Это потому, что они не смотрели тебе в глаза. Лили быстро поцеловала его и отменила чары конфиденциальности. Все-таки они находились в большом зале под неусыпным оком директора и МакГонагалл, а применение подобных чар в общественных местах хоть и не запрещалось школьными правилами, все же не поощрялось преподавателями. «А чем это вы?» – начал было Сириус, но Джеймс столкнул его локтем в бок. Они с Мэгги теперь тоже с трудом выкраивали время для свиданий, поэтому он отлично понимал, что Северусу и Лили иногда просто необходимо пообщаться без посторонних ушей. Приближались пасхальные каникулы. Для Северуса они означали прежде всего возможность повидаться с Септимусом и проверить, что на самом деле произошло в ту ночь, когда прадед продиктовал ему рецепт зелья от тьмы. Снейп искренне надеялся, что странное явление не было следствием крайнего нервного напряжения и переутомления и что сон в результате не окажется всего лишь сном и ничем более. В конце концов, они с прадедом оба являлись сильными менталистами, к тому же, и это, пожалуй, лучше всего объясняло произошедшее, оба отмечены печатью смерти. Однако до встречи с Септимусом все это были одни лишь предположения, не подкрепленные никакими доказательствами. Так или иначе Северус рассчитывал на каникулах вплотную приступить к работе над коварным зельем, даже если им с Септимусом придется изобретать рецепт с нуля. Люциус, как и подобает аристократу, вел себя очень тактично и не докучал Северусу с расспросами о том, есть ли какие-либо подвижки в этом направлении, но Снейп, взявшийся помочь другу, и без его напоминаний терзался от того, что за последние полгода не достиг ровным счетом никакого прогресса. А Снейп, по праву считавший себя непревзойденным зельеваром, не мог потерпеть фиаско. Помимо работы над зельем, в планы Северуса на пасхальные каникулы входило и свидание с Лили. Северус хотел компенсировать Лили их несостоявшийся поход в Хаксмит на День Святого Валентина, а заодно уж и испорченное по вине пожирателей смерти Рождество, которое он провел без сознания в больнице Святого Мунга. Однако назначать свидание в косом переулке он не решился. После убийства Ивери и превращения медальона Салазара Слизерина в крестраж Риддл стал еще опаснее. Да это и не мудрено, ведь, по подсчетам Северуса, к этому времени он разорвал свою душу целых 5 раз. Создав 5 якорей, привязывавших его к жизни, Снейп с мрачным торжеством мысленно пересчитал эти якоря, наличие которых Риддл хранил в тайне от своих самых верных приспешников. Кольцо Певереллов, принадлежавшее деду Риддла, Марвала Мраксу, превратившееся в крестраж после того, как Том хладнокровно убил отца, деда и бабку. Дневник, для создания из него крестража Риддл натравил Василиска на студентку Миртл Элизабету Уоррен, ставшую после смерти привидением с обидным прозвищем Плакса Миртл. Далее следовали 2 артефакта, украденных Риддлом у наивной старой дуры Хепзибы Смит. Один из них – маленькая двуручная чаша, украшенная барсуком, символом Пенелопы Пуффендуй, скорее всего, превратилась в крестраж сразу после убийства мисс Смит. Второй – медальон Салазара Слизерина, обратился в крестраж совсем недавно, буквально полгода назад по время расправы над семейством Эйвери. И, наконец, диадема Кандиды Коктевран, ставшая темным артефактом после убийства албанского крестьянина. Риддл наивно полагал, что обладание этими бесценными сокровищами сделает его не только самым могущественным темным магом современности, но и практически неуязвимым. Однако в действительности подобные эксперименты над собственной душой лишь ослабили Тома, превратив его в неуравновешенного неврастенника. Северус не сомневался, что, если бы не эта безумная погоня за бессмертием, в процессе которой Риддл все больше терял человеческий облик, а из рационального политика превращался в неведающего жалости маньяка, он вряд ли бы решился уничтожить целую семью собственных соратников. Ведь подобным поступком он, по сути дела, отпугнул от себя многие чистокровные семьи, а его финансовое состояние теперь целиком и полностью зависело от Малфоев, чья лояльность держалась лишь на страхе Люциуса отправиться по стопам Эйвери и Лестринджи, единственных последователей, в преданности которых Риддл не сомневался. К Кстати, о Люциусе. С помощью все того же зачарованного Галлеона он несколько раз сообщал Северусу, что дела у темного лорда обстоят не лучшим образом. «Наш общий друг теряет вес», — писал Малфой, или «На вечеринке приходит все меньше гостей» или «Посмотри, пророк, за такое-то число». Открыв газету, Северус обычно находил статью о пожирателях смерти, попавшихся в лапы правосудия. Поскольку подобных статей выходило все больше, Снейп пришел к выводу, что резкое уменьшение финансирования повлекло за собой проблему с вербовкой последователей. Теперь за Ридблом следовали только бездумные фанатики, мечтавшие поставить на колени всех Макглов. Причем, поскольку наличных для оплаты наемников, как это в иной реальности происходило во время Первой и Второй магических войн, у Ридбла заметно поубавилось, то, соответственно, и качество боевиков стало существенно ухудшаться. Если раньше к Ридблу примыкали настоящие асы боевой темной магии, то теперь они предпочитали отсиживаться в сторонке, опасаясь ставить на не слишком надежного лидера. За день до отъезда из Хогвартса, за пару часов до отбоя, когда Северус уже предвкушал завтрашний разговор с Септимусом, способный пролить свет на тайну его загадочного сна, галлеон в кармане внезапно нагрелся. Вытащив на свет желтый кругляшок, Северус увидел, что по ребру бежит надпись «Нужно срочно поговорить». «Встретимся там же». Легко сказать «Встретимся там же». Снейп с раздражением сунул монету обратно в карман. «Люциус, вероятно, забыл, что я, всего лишь студент и не могу исчезать из школы, когда мне заблагорассудится. Тем более вечером, когда мое отсутствие будет особенно заметно. С другой стороны, вряд ли Малфой стал бы вызывать меня понапрасну. Наверняка случилось нечто весьма важное. Пожалуйста, скажи остальным, что я ушел в библиотеку», — шепнул он Люпину, на которого всегда можно было положиться. «Договорились. Ты надолго? Вернусь к отбою. Постараюсь пораньше, но не обещаю». В этот раз Северус решил обойтись без мантии-невидимки. В коридорах в этот час и так было не слишком людно, и ему вполне хватило чар отвлечения внимания. Добравшись чуть не бегом до статуи одноглазой ведьмы, он огляделся по сторонам и пристукнул палочкой по ее внушительному горбу. Из открывшегося лаза пахнуло сыростью и плесенью. Скользнув в проход, Северус как можно быстрее зашагал по довольно широкому тоннелю и примерно полчаса спустя, весь запыхавшийся, оказался в заваленной ящиками подсобке сладкого королевства. Сверху доносились голоса припозднившихся покупателей. «Приходит за 5 минут до закрытия», — проворчал совсем рядом хозяин магазинчика, спустившийся в кладовую, чтобы набрать лакричных леденцов. «Неужели нельзя подождать до завтра? Мне, между прочим, еще прибрать тут надо». С этими словами он, кряхтя, принялся подниматься по лестнице. Северус последовал за ним, мысленно коря Люциуса за то, что выбрал для встречи столь поздний час. Теперь, чтобы попасть обратно в Хогвартс, Северусу придется воспользоваться тайным, но более рискованным проходом, ведущим из небольшого чулана под лестницей в 3 метлах, который он обнаружил в бытность директором школы и который тогда завалили по его приказу, поскольку в пабе постоянно дежурили пожиратели смерти. Хотя ему не составляло особого труда отпереть закрытую на ночь лавку сладостей, однако не хотелось бы столкнуться с хитроумными ловушками, поставленными от воров. Так или иначе, на встречу с Малфоем у него было чуть более часа. Оставалось лишь надеяться, что Люциус вновь не пришел на встречу в совершенно невменяемом состоянии. На то, чтобы успокоить его и вернуть в Малфой Мэннер, как это произошло прошлой осенью, у Северуса просто не хватило бы времени. Люциуса Северус обнаружил в 3 метлах за тем же столиком в дальнем углу паба, что и в прошлый раз, только теперь он преобразился в чинную, седую старушку, всецело поглощенную чтением журнала «Практика зельеварения». «Леди желает, чтобы я проводил ее до комнаты?» — еле слышно спросил Северус, остановившись рядом с Малфоем. Тот вздрогнул, глядя мимо скрытого под чарами Снейпа, поднялся с места и направился к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Отперев ключом одну из комнат, Малфой кивком пригласил Северуса внутрь. «Сделай одолжение, отмени чары иллюзии», — попросил Северус, которого все это время распирал смех. Настолько комично выглядел Люциус в старомодном чепце с кружевами и платье явно времен королевы Виктории. Люциус махнул палочкой, возвращая себе прежний облик, опустился в кресло и бросил в камин заклинание, от которого дрова тут же весело затрещали. Он явно не торопился сообщить Северусу о причинах их срочной встречи. «Можешь не тянуть, а сразу перейти к делу», — с легким оттенком раздражения произнес Снейп. «Меня могут хватиться, а я не хочу, чтобы мои друзья волновались понапрасну». Малфой кивнул, пару мгновений помолчал, словно собираясь с духом, а потом выпалил. Долохов каким-то образом сбросил метку и сбежал за границу. Глава 161. Долохов каким-то образом сбросил метку и сбежал за границу. Что? Прости. От неожиданности Северус едва не сел мимо второго кресла. Долохов, или как его называли в стане Волдеморта этот сумасшедший русский, был чрезвычайно опасным магом, отличавшимся особой жестокостью пополам с совершенным бесстрашием. Его предки в самом деле приехали в Британию из России, но это произошло так давно, что Долохов по праву мог считаться коренным англичанином, разве что предпочитал водку местному виски, а еще обожал непристойно ругаться на чужом языке. Принявший метку одним из первых, Долохов являлся невероятно сильным волшебником. Он отлично разбирался как в темных искусствах, так и в боевой магии, а еще не гнушался убийствами и пытками как маглов, так и маглорожденных волшебников. В этом он знал толк ничуть не меньше, чем мастер своего дела, Беллатрис Лестриндж. Впрочем, когда к Ордену Феникса присоединились Гедеон и Фабиан Пруэтты, оба чистокровные из старинного волшебного рода, Долохов без колебаний принял участие в устранении предателей крови и маглолюбцев. В отличие от многих иных сторонников Волдеморта, которые после исчезновения хозяина клялись и божились, что совершали свои зверства под влиянием заклятия Империус, Долохов последовал в Азкабан с гордо поднятой головой, а по освобождении с радостью вновь присоединился к темному лорду. И вот теперь Малфой принес совершенно невероятную новость. Оказалось, что безбашенный русский, а именно так преподносил себя всем Долохов, был вовсе не таким уж безбашенным. «Мне кажется, ты что-то путаешь», — медленно произнес Северус, все еще отказываясь поверить, что их с Регулусом авантюра с поддельным пророчеством привела к столь далеко идущим последствиям. Метку невозможно сбросить, не расставшись при этом с жизнью. Это совершенно ни на что не похожее колдовство. Оно сплетается с личной магией волшебника и, думай что хочешь, но он это сделал. Устало вздохнул Люциус. Лорд послал за ним Розье и Каркарова, и они вернулись ни с чем, не сумели обнаружить его. Поиски длились почти 3 месяца. Так он в бегах уже целых 3 месяца, удивлению Северуса не было предела. И ты только сейчас об этом сообщаешь? Я был уверен, что его поймают и убьют. Но пару дней назад Розье и Каркаров возвратились ни с чем. И, можешь себе представить, замялся Малфой. Они хотя бы живы? Розье, да. Каркаров, нет. Еще одна ошеломляющая новость. Реальность, какой ее знал Северус, рассыпалась на глазах. Такими темпами у Риддла не останется сторонников. Такими темпами у Риддла не останется сторонников, озвучил он собственную мысль. Не обольщайся, Северус, горькая улыбка тронула губы Люциуса. За последние 5 лет он успел пометить своим клеймом достаточно сильных магов. Конечно, после того, он нервно сглотнул, что произошло в поместье Эйвери, новых сторонников вербовать у него не получается, и это приводит лорда Риддла в бешенство. Люциус вновь называет Риддла настоящим именем, отметил про себя Северус. В прошлый раз он был под влиянием сильнейшего эмоционального напряжения, но сейчас он выглядит совершенно спокойным, хоть и подавленным. Он все чаще пускает в ход Круция. Против нас, представляешь? Да если бы мне сказали, что так будет. Малфой осекся и опустил взгляд. Они оба отлично помнили их разговор в Хогвартсе 6 лет назад, когда Северус рискнул открыться Люциусу и показал то, что случится, если Малфой все-таки примет метку. Тогда Люциус сказал, что не решится пойти против воли отца, да и шпионить в стане Волдеморта не сумеет, поскольку не владеет легилименцией. Я знаю, что был дураком и сам навлек на себя все это. Люциус тяжело вздохнул и спрятал пылающее от стыда лицо в ладонях. Мне нет никакого оправдания. Я сделал то, чего на тот момент хотел от меня отец. Впрочем, я и сам желал примкнуть к новому лидеру, обещавшему нам неограниченную власть над маглами и волшебниками. А потом, ты, наверняка, помнишь все эти рейды. Вначале тебе страшно и противно, но со временем ты не просто привыкаешь к крикам и крови. Ты входишь во вкус, и тебе начинает нравиться. Нравится, когда у тебя в руках жизнь человека, когда только ты решаешь, умрет он быстро или медленно, избавишь ли ты от мучений его близких, или станешь пытать их всех, включая детей, а потом убьешь их на глазах родителей. Эта власть, она, развращает. Ты кажешься себе чуть ли не богом, а потом твой кумир сходит с ума, и внезапно все переворачивается с ног на голову. И теперь уже ты сам в любой момент можешь стать жертвой, как бедняга Ивери. Ты знаешь, я до сих пор вижу во сне Маркуса, слышу, как он кричит. Северус с трудом удержался от презрительной гримасы. Ивери, Люциус, чьи руки за последние годы обогрелись кровью десятков маглов и маглорожденных волшебников, сожалел лишь об одном единственном убийстве, такого же, как и он сам, чистокровного мага. Всех остальных он по-прежнему считал грязью у себя под ногами. Снейп подавил дрожь отвращения. Теперь он гораздо лучше понимал Дамблдора. В ту ночь, когда Северус явился к нему просить защитить Лили, и только ее одну, о Поттере и их с Лили маленьком сыне Снейп тогда даже не думал. Альбус смотрел на него с нескрываемым презрением и даже омерзением. Сейчас Люциус вызывал у него схожие чувства. Однако, в отличие от Дамблдора, Северус не мог бросить в лицо Люциусу: «Ты мне отвратителен». Возможно, Дамблдор просто не представлял, чего стоило пожирателю смерти предать своего повелителя и чем это грозило в будущем. Дамблдору, этому непогрешимому воину света, чьи методы при ближайшем рассмотрении оказались далеко не такими и добрыми, было легко осуждать и презирать своего бывшего студента, позволившего другому бывшему студенту заклеймить его как скот. У Северуса подобной привилегии не имелось. Он слишком хорошо помнил, что совершил в своей иной жизни. А кроме того, он не мог и не хотел растоптать доверие Малфоя. Пусть его откровения и коробили Северуса, однако это была вполне приемлемая цена за важнейшую информацию из логова противника. «Можешь ничего не говорить». Очевидно, Люциус частично догадался, что творилось в душе его собеседника. «Я не забыл твоих предупреждений. Я знаю, что сам выбрал такую судьбу. 5-6 лет назад Ридл был не таким жутким. Да что там, можно сказать, он был почти нормальным. Мне кажется, если бы тогда я решил не принимать метку, он бы проглотил это, при условии, что отец продолжил бы фактически его содержать. Но сейчас мы все, кто согласился тогда стать его избранными, мы оказались меченными дураками. Я ведь не могу даже сбежать на континент, как Долохов или Мальсибер. Ридл и моя чокнутая кузина Белла разыщут меня в два счета. И что со мной будет? Я не сумею вынести то, что он сделал с Каркаровым». Он поднял глаза и позволил Северусу проникнуть в свое сознание. Снейп вновь очутился в поместье Лестринджей. В просторном зале, практически полностью освобожденном от мебели, собралось несколько десятков людей в масках пожирателей смерти. «Мой лорд», — Северус узнал голос Беллатрисы, — «ваши посланники вернулись ни с чем», — вкратчиво продолжала она. «Они пытались скрыться от вашего праведного гнева, но мои муж и деверь схватили их». «Вот как», — злая усмешка тронула губы Волдеморта, восседающего в кресле, больше похожим на трон. «Приведите их сюда. Я с удовольствием послушаю их отчет о странствиях в поисках нашего общего друга, Антонина». Пожиратели тотчас образовали полукруг напротив кресла, в центр которого вытолкнули скованных по рукам и ногам Каркарова и Разье. Одежда обоих была порвана, на лицах следы побоев. Очевидно, при поимке они оказали отчаянное сопротивление. «Игорь, Эван, признаться, я удивлен и расстроен тем, что вы не явились с докладом сразу по прибытии», — обратился к ним Ридл. «Однако, судя по тому, что вас всего двое, докладывать вам особенно нечего». «Простите, мой лорд», — глухо произнес Разье. Оба волшебника как по команде опустились на колени. «Мы не сумели обнаружить следов Долохова», — Каркаров повинно опустил голову. «И вместо того, чтобы честно сообщить об этом, вы решили сбежать, как трусы. Решили предать меня?» В голосе Ридла послышались металлические нотки. «Вы разве забыли, что бывает с предателями?» «Нет, мой лорд». Трясясь от страха, Разье подполз к трону и попытался поцеловать край мантии Ридла. «Умоляю, простите, мой лорд, Круция!» прозвучало в ответ. Разье завыл, как раненый зверь, и забился в судорогах на паркете. «Умоляю, пощадите!» хрипел он. «Это все Каркаров!» Пытка моментально прекратилась. «Что Каркаров?» Ридл впился взглядом в перекошенное от боли лицо Разье. «Он, подговорил меня бежать», с трудом выговорил тот. «Мы искали Долохова везде, где только возможно, но никаких следов. Найти его без метки просто невозможно». И тогда Игорь запаниковал. Он сказал, что нас накажут, если мы не приведем с собой Долохова. И я послушал его. «Я не желал предавать вас, мой лорд. Умоляю, пощадите меня». «Это правда?» Ридл повернулся к так и стоявшему на коленях Каркарову. «Нет, мой лорд», — еле слышно ответил тот. «Значит, Разье лжет своему повелителю при стольких свидетелях?» — хмыкнул Ридл. «Подними голову и смотри мне в глаза, Легилиминс. В зале воцарилось гнетущее молчание, слышалось лишь хриплое дыхание Розье, который продолжал лежать на полу у ног Риддла. «Все ясно», — негромкий голос Риддла произвел эффект пушечного выстрела. «Эван, я прощаю тебе твое заблуждение, однако ты обязан сурово покарать предателя, которому не место в наших рядах. Я сделаю все». Розье наконец завладел краем мантии Риддла и поднес ее к губам. «Все, что вы прикажете. Я думаю, что подобное предательство лучше всего выжигать каленым железом или, в нашем случае, адским пламенем». «Нет». Каркаров, несмотря на мешавшие ему путы, попытался вскочить с коленей. «Нет, только не это». «Не это, говоришь? Хорошо», кивнул Вальдемарт. «Эван, раз Игорь так боится адского пламени, сожги его обычным огнем. Развяжите его и верните палочку», приказал он, кивнув на Розье. «Не надо, прошу, умоляю». Голос Каркарова сорвался на визг, а затем перешел в нечеловеческий крик, когда Розье направил на него палочку и произнес: «Инсиндия, глава 162, не надо, прошу, умоляю». Голос Каркарова сорвался на визг, а затем перешел в нечеловеческий крик, когда Розье направил на него палочку и произнес: «Инсиндия, вот, собственно, и все», произнес сквозь зубы Люциус, когда Снейп покинул его сознание после сеанса легилименции. Яркая вспышка пламени, и от Каркарова осталась лишь жалкая горстка пепла. «Бедняга», — невесело усмехнулся Северус, — «это просто какое-то катастрофическое невезение. Что ты имеешь в виду? Риддл расправился с Каркаровым и в той реальности, которую я показывал тебе 5 лет назад. Правда, произошло это далеко не так эффектно, как в твоем воспоминании. Расскажешь?» — попросил Малфой. Казалось, беседа с Северусом успокаивала его. «Без сомнения, натянутые до предела нервы, и наверняка опоздаю к отбою», — решил слегка набить себе цену Снейп. Вызвав Тимпус, он убедился, что у него нет ни малейшего шанса вернуться в Гриффиндорскую башню в положенное время. «Впрочем, я уже и так почти опоздал». «Тогда как же?» — забеспокоился Малфой. «Может, переночуешь у нас, а с рассветом я верну тебя в Хагсмид?» «Впрочем», — осекся он, — «я все время забываю, что ты и сам в состоянии аппарировать. Не стоит утруждать ни себя, ни Нарциссу», — покачал головой Снейп. «Ты же помнишь, что я был директором Хогвартса и знаю обо всех потайных ходах и выходах. Не тревожься, я сумею вернуться в замок. Касаемо нашего общего друга Каркарова, ныне уже покойного, в тот раз он проштрафился перед Риддлом еще сильнее. После таинственного исчезновения Вальдемарта, Аврорам во главе с грозным глазом Грюмом удалось схватить множество пожирателей смерти. Каркаров был в их числе. Его отправили в Азкабан, правда, там Игорь не задержался надолго. Он выступил перед Визингамотом и публично дал показания против тех, кто служил Риддлу. Судя по рассказам Дамблдора, присутствовавшего на том заседании, против меня тоже, хотя к тому моменту я был официально оправдан. И, несмотря на то, что Визингамот уже располагал сведениями о большинстве темных магов, являвшихся приспешниками Риддла, одно имя все же оказалось весьма ценным. Август Руквуд. Он работал в отделе тайны и являлся шпионом Вальдемарта. «Да, в самом деле я несколько раз слышал это имя», — ошарашенно заметил Малфой. «Значит, он уже завербован Риддлом», — хмыкнул Северус. «И, разумеется, было бы просто отлично, если бы в министерстве проявили к нему пристальное внимание». «Да-да», — рассеянно произнес Люциус. «Я подумаю, что можно сделать, только действуй осторожно, а лучше и вовсе через подставных лиц. Впрочем, не мне тебя учить». Так что Каркарова освободили, и буквально на следующий год он стал директором института Дурмстранг. Каким образом ему удалось втереться в доверие попечительского совета с его-то подмоченной репутацией, никто не знал. «Дурмстранг», — Люциус наморщил лоб, — «это ведь школа, которую окончил Гриндевальд, я не ошибаюсь». «Не ошибаешься», — кивнул Северус. «И, пожалуй, никто так не навредил репутации Дурмстранга, как Гриндевальд, а позже его дело вполне успешно продолжил Каркаров. К тому времени, когда мы снова встретились с ним, Дурмстранг стал чуть ли не оплотом преподавания темных искусств. Кстати, ты всерьез задумывался, не отправить ли туда учиться своего единственного сына, Драка?» Малфой ощутимо вздрогнул, точно ему залепили пощечину, и Северус понял, что сморозил бестактность. «Пока зелье от тьмы не будет готово, не стоило упоминать при Люциусе о детях». В 1994 году Каркаров со своими студентами прибыл в Хогвартс, где проходил возрожденный Дамблдором турнир трех волшебников. «Турнир трех волшебников?» Глаза Малфоя расширились от удивления. Но ведь он был официально упразднен несколько веков назад из-за недопустимой смертности среди чемпионов. Дамблдор что, тронулся умом? Давай я не стану сейчас пересказывать тебе, для чего в действительности возродили турнир, это совершенно не относится к делу, с легким раздражением произнес Северус. Тебя ведь интересовала судьба Каркарова. Да-да, быстро кивнул Люциус. В общих чертах, Редглу, который, как многие надеялись, исчез навсегда, удалось вернуться. Само собой, он вызвал к себе своих прежних сторонников, в том числе и нас с тобой. Вот тогда-то Игорь, отлично знавший, что ему не поздоровится за сотрудничество с Визингамотом, не нашел ничего лучшего, как сбежать. Не знаю, на что он, собственно, рассчитывал, ведь метка на руке практически работала как компас, безошибочно указывая Редглу, где следует искать нерадивого слугу. Правда, в случае Каркарова тому удалось прятаться от своего хозяина целый год, но в итоге его нашли в какой-то Мерлином забытой хижине на севере Европы и убили. Так что, с ней прозвел руками, от судьбы он не ушел. Мне кажется, нас всех ждет подобная участь. В голосе Люциуса послышалось отчаяние. Риддл становится все более неадекватен. Особенно это стало заметно после убийства Ивери. Мы, его ближайшее окружение, те, кому он пожаловал метку, всегда чувствовали себя избранными, особенными, а теперь никто не знает, доживет ли он до завтрашнего дня. Если раньше мы устраивали рейды исключительно против маглов и маглорожденных, то сейчас он требует нападать и на чистокровных волшебников, то есть на тех, на кого, по собственным словам Риддла, точнее, по его прежним заявлениям, мы станем опираться, когда захватим власть в министерстве. Если еще год назад мне казалось, что я сделал ставку на умного и харизматичного политического лидера, то теперь у меня ощущение, что я с потрохами продался бандиту, которому уже совершенно все равно, кого убивать. А самое главное, втянул в этот ужас Нарси. Малфой замолчал. Он выглядел по-настоящему испуганным и опустошенным. Таким Северус видел его лишь дважды. В прошлой жизни по возвращении из заключения в Азкабане, но тогда над Люциусом как следует поработали дементоры, и нынешней осенью, после убийства Ивери, Северус отлично понимал. Причина отчаяния Малфоя была в осознании собственной фатальной ошибки и невозможности что-либо изменить. Впрочем, а такой ли уж безнадежной являлась ситуация, в которой оказался Люциус и его семья. «Послушай, а что если ты предложишь своему отцу скрыться со всеми деньгами и заодно увезти из Англии Нарциссу? Тебе, конечно, не поздоровится, но хотя бы они будут в безопасности. Да я бы счастлив, если бы Нарси оказалась подальше отсюда». «Да и отец тоже, но тогда наш род совершенно точно прервется, детей у нас быть не может, спасибо нашему повелителю и его трижды клятой темной магии», — зло добавил он. «С этим клеймом на руке я, как ты понимаешь, никуда от лорда не денусь, а уж какое наказание он придумает для меня после бегства жены и отца, одному Мерлину ведомо. Не хочу обнадеживать тебя раньше времени, но с зельем, которое поможет вам с Нарси, есть существенное продвижение». Малфой издал задушенный вопль, но тут же закрыл рот ладонями. «Не спеши радоваться», — охладил его пыл Снейп. «На пасхальные каникулы я сумею как следует поработать над зельем в нашей домашней лаборатории. О результатах дам тебе знать незамедлительно. А вот с меткой помочь не смогу никак, увы. Насколько я в курсе, способа избавиться от нее просто нет. А вот тут твои сведения неточны, друг мой», — медленно, словно собираясь с духом, произнес Малфой. «Последние несколько месяцев я занимаюсь изучением этого вопроса и кое-что узнал. В одном старинном фолианте написано, что от нее можно избавиться. Правда, способ крайне болезненный и чудовищно опасный. И какой же? Отсечь руку?» Северус почувствовал, как волосы на затылке стали дыбом от ужаса. «Нет, сунуть ее в адское пламя», — нарочито спокойно ответил Малфой. «Но ведь тогда останешься без руки, зато обретешь свободу». Смотря какие у кого приоритеты, Люциус потер переносицу, словно у него разболелась голова. «Только это страшно, очень страшно. Я, к своему стыду, плохо переношу боль и боюсь, что не выдержу и сойду с ума или попросту умру от шока. К тому же в одиночку провернуть подобное просто невозможно. Кто-то опытный должен будет находиться рядом, чтобы вовремя остановить пламя и не дать ему сожрать меня целиком. Лично я не знаю никого, кому смогу доверить такую миссию. Уж точно не Нарси и не отцу, они оба не столь сильные маги, так что нечего и говорить о том, что нельзя осуществить. «Я в ловушке, друг мой», — Люциус тяжело вздохнул. Северус не знал, что сказать. Откровения Малфоя стали для него настоящим шоком. «Думаю, никто бы не отважился на такое. Даже ты», — продолжил Люциус. Создавалось впечатление, что он пытался отговорить самого себя от безумной авантюры. «Только представь, как бы ты варил свои зелья при помощи только одной руки. Твои руки — такой же инструмент, как серебряный кинжал или черпак. Ты можешь вообразить себе однорукого зельевара? Нет, вот и я не могу. Лишившись руки, ты лишился бы возможности зарабатывать себе на хлеб, освободиться от клятв, стать свободным и умереть от голода. Так себе перспектива». Снова воцарилось гнетущее молчание. Затем Малфой сказал: «Нечего тешить себя пустыми мечтами. Это ни к чему не приведет. А ты, пожалуйста, постарайся изготовить зелье. В нем моя единственная надежда». «Договорились. Я приложу все усилия. Я знаю, насколько это важно для тебя. А еще я ненавижу проигрывать», — мысленно закончил фразу Северус. «Держи меня в курсе происходящего и попробуй сделать что-нибудь в отношении Руквуда». В Гриффиндорской башне Северус оказался лишь через полчаса после отбоя. Всю дорогу по тайному ходу, ведущему из трех метел в коридор на третьем этаже, Снейп сочинял правдоподобное оправдание для Лили, однако, к счастью, она с Ремусом отправилась патрулировать коридоры, Северус незаметно проскочил мимо них, когда вылез из-за портрета пухлой ведьмочки в сиреневом парике. Опять подтягивал младшекурсников позади. Позевывая, поинтересовался Сириус, разворачивая перед другом эссе по трансфигурации, заданное на этот вечер. «Вот, профессор Снейп, списывайте». Он церемонно склонил голову, словно находился на светском рауте. Что-что, а хорошие манеры Вальбурга вбило в своих сыновей намертво. «Заместитель профессора Зати Блэк, вы замечательный человек», — также церемонно отозвался Снейп, который только теперь ощутил неимоверную усталость от этого долгого дня и волнительного вечера. Сейчас бы он не сумел самостоятельно написать ни строчки. «Кстати, ты обратил внимание, что остальные профессора ничего не задали нам на пасхальные каникулы, мотивируя это огромной нагрузкой по подготовке к СОВ, которая вот-вот падет на наши хрупкие плечи, и только наш уважаемый декан завалила нас работой, да еще велела сдать ее после завтрака». «Жизнь несправедлива, Блэк», — отозвался Северус, быстро водя пером по пергаменту. Разговор с Малфоем буквально вывернул его наизнанку, и спать хотелось просто невыносимо. Однако, как бы он ни устал, требовалось хотя бы слегка изменить текст. МакГонагалл имела привычку сверять работы, которые подавали ей мушкетеры, справедливо полагая, что эссе – плод коллективного творчества. Поэтому все они, даже не обладавшие богатой фантазией Петтигрю, наловчились слегка изменять формулировки, чтобы работы не выглядели так, словно их копировали с помощью заклинания. «Ну все», — Северус откинулся на спинку стула и потер глаза. «Идешь спать?» — поинтересовался Блэк. «Дождусь возвращения Лили, тогда и пойду». «Любовь», — уважительно хмыкнул Сириус, — «на какие жертвы не приходится идти ради улыбки прекрасной дамы? А я вот опять свободен, как вольный ветер. Мы с Валери поссорились. Она решила пошутить насчет проклятия, которым Лили наградил поганец Кричер. Видите ли, ей показалось это смешным. Ну, я и сказал ей, что она полная дура. В общем, больше она на занятия за тени вернется. Видеть ее не хочу. Ваши отношения – это частное дело, твое и Валери, а вот запретить ей посещать занятия и учиться защищать себя ты не вправе», — сдержанно сказал Снейп. Ему отлично была известна импульсивность Блэка, которую частенько приходилось сдерживать. И хотя, если Сириус ничего не преувеличил, Валери совершила некрасивый поступок, Северус не намеревался изгонять ее из кружка. Несмотря на то, что первая магическая война в этот раз развивалась по иному сценарию, не стоило впадать в эйфорию. Армия пожирателей смерти, хотя и слегка уменьшившаяся, все еще была крайне опасна, а умение защитить себя и своих близких во время их нападений могло спасти многие жизни. Глава 163. Всю дорогу до Лондона Северус пытался объять необъятное. Работать над формулой зелья от тьмы, чтобы показать Септимусу пристойный вариант, а не хаотичное нагромождение идей, в торопях записанное им после того памятного странного сна в лаборатории, и уделять внимание Лили и друзьям. Наскоро поглаженный Спотти обиделся и ушел на руки к Лили, откуда с немым укором поглядывал на своего занятого какими-то бумажками хозяина. «Сев, неужели даже сейчас ты не можешь просто расслабиться и ничего не делать?» — поинтересовался Сириус, которому также, как из-под ти, не хватало внимания друга. «Не могу», — отозвался Снейп, собиравшийся переписать набело свои каракули вчера вечером, но вынужденный резко изменить планы из-за встречи с Малфоем. «Простите, ребята, я скоро освобожусь. Вот вручат Северусу орден Мерлина за открытие уникального зелья, будешь потом жалеть, что своим нытьем мешал ему работать», — мудро заметила Лили. «Или начнешь примазываться к его славе, утверждая, что вдохновлял великого зельевара своим присутствием», — улыбнулся Люпин, сидевший у самой двери с книгой в руках. «О, тележка со сладостями! Северус, Лили, взять вам что-нибудь, имбирного тритона», — сказала Лили. «А мне шоколадную лягушку», — отозвался Снейп. «Сладкое полезно для мозгов. Лилс, можно тебя попросить развернуть для меня лягушку? Не хочу пачкать пергаменты руки шоколадом». «Без проблем». Лили ловко развернула упаковку, небрежно бросив на стол вкладыш с карточкой, и быстро положила норовившую удрать лягушку прямо в рот Северусу. «Вот смотри, Сири, если бы ты не рассорился со своей Валери, она бы тебя тоже с рук кормила», — заметил Джеймс. «В отличие от Северуса, я не спешу связать себя обязательствами», — отмахнулся Блэк, принимая нарочито безразличный вид. «Особенно после того, как потребовал расторгнуть помолвку, заключенную моей дражайшей матушкой. Ты был помолвлен?» — искренне удивилась Лили. «С кем, и как это я до сих пор об этом не знаю? Не может быть, чтобы ты не знала», — воскликнул Джеймс. Сири жаловался на это еще несколько лет назад. «Я точно помню. Наверное, я рассказывал вам об этом, когда Лили рядом с нами не было», — предположил Сириус. «А помолвлен я с дочерью Булстраудов. Точнее, был. Она в следующем году поступает в Хогвартс, насколько я в курсе. Видел ее один раз. Страшенная, как и все ее семейство. Они наши родственники, как, впрочем, большая часть чистокровных британских волшебников. И твоя мать позволила тебе разорвать помолвку?» — поинтересовалась Лили. «Попробовала бы она мне не позволить», — запальчиво произнес Сириус. «Да и вообще, они с отцом вот-вот лишат меня наследства, изгонят из рода, и тогда все мои привилегии, так же как и моя бывшая невеста, достанутся Регулусу. Эй, Рек, готов к тому, что станешь мужем мисс не помню как зовут Булстраут?» — обратился он к сидевшему напротив с ней по Регулусу. «Ты даже имени невесты не удосужился спросить?» — притворно ужаснулась Лили. «Бедная девочка, а представляешь, она уже настроилась, что выйдет за тебя замуж. Как настроилась, так и расстроится. Тем более, что Рек у нас тоже красавчик. До меня ему, конечно, далеко, но такая мордоворотиха, как мисс Булстраут, должна визжать от радости, что хотя бы один из Блэков согласится ежедневно созерцать ее милое личико. Зачем мне твоя Булстраут, если я уже помолвлен с нашей троюродной сестрой Эжени?» — фыркнул Регулус. «Это с той хорошенькой француженкой?» — Сириус от зависти едва не подавился тыквенным котелком. «Той, что приезжала с родителями погостить у нас на Рождество. Именно с ней, с трудом сохраняя серьезный вид», — ответил Регулус. «Мы с ней как раз тогда и заключили магическую помолвку». Он снял чары и продемонстрировал присутствующим кольцо с рунами. «А я где был в это время?» — расстроенно спросил Сириус. «И почему ты мне ничего не сказал? Ты в очередной раз поссорился с мамой и сбежал к Джеймсу в самом начале каникул, помнишь, а потом ранили Северуса. Я вообще хотел отложить помолвку, но и жени уже приехала, да и родители настаивали. А вот рассказать об этом я совершенно забыл. Простите, ребята, я был уверен, что вы прочли об этом в ежедневном пророке и уже давно все знаете. Так об этом наверняка писали во время каникул, умник». Сириус отвесил брату подзатыльник. «А во время каникул у всех нас были совсем иные заботы», — он кивнул на Северуса. «Ну и когда свадьба?» — «Сразу после окончания Хогвартса». «Нет, я договорился с Эжени, что сперва закончу учебу на артефактора. Не хочу целиком и полностью зависеть от родителей. Вот это я одобряю», — с уважением произнес Сириус. «Сев, мы тут тебе своей болтовней не мешаем». Наоборот, с ней почистил заклинанием перо, убрал его и чернильницу в сумку и скатал пергамент. «Я все закончил. Кстати, поздравляю с помолвкой, Рек. Я думал, ты настолько поглощен своим занятием, что ничего не слышал», — улыбнулся Регулус. «Я полон сюрпризов, так же, как и ты», — подмигнул ему Северус. Тем временем за окном сгустилась мгла, точно снаружи были предвечерние сумерки, а по стеклу забарабанил дождь, заставив Спотти встрепенуться на коленях у Лили. «Уф, ну и погода», — вздохнул Питер, отдергивая занавеску. «Наверняка в Лондоне льет как из ведра». Терпеть не могу аппарировать в такой ливень. А почему ты с матерью не воспользуешься камином в дырявом котле? Поинтересовался Люпин. У нас сломался камин, нехотя буркнул Питер. Мама обратилась в отдел магического транспорта, но там заломили такую цену, что придется пока подождать. Северус помрачнел. За плотным школьным графиком, тренировками и занятиями по затянии, похоже, не успевали узнать друг о друге важные вещи, такие, как разорванная помолвка Сириуса, обручение Регулуса или вот стесненные материальные обстоятельства Питера. А ведь казалось, что при таком тесном общении они не должны были упустить из виду столько информации. Просто удивительно, сколько всего мы пропустили, озвучила его мысли Лили, пока Северус судорожно пытался сообразить, как, не обидев, помочь Питеру. «Кстати, у тебя ведь скоро день рождения», — обратилась Лили к Петтигрю. Вот, она трансфигурировала из обертки из-под шоколадной лягушки нарядную корзиночку и положила туда галлеон. «Это подарок от всех нас», — она обвела многозначительным взглядом компанию мальчишек, которые по очереди начали класть в корзинку монеты. «Не годится, чтобы наш друг мокнул из-за сломанного камина. Спасибо, ребята». Петтигрю ошарашенно смотрел на наполнявшуюся деньгами корзинку. «Мама будет счастлива. Она терпеть не может аппарировать». Северус мысленно вздохнул с облегчением. Лили, его чудесная и добрая Лили, одним махом решила проблему. И, насколько он мог судить, Питер нисколько не обиделся из-за такого подарка. По крайней мере, его круглое лицо буквально светилось от удовольствия. В кругу мушкетеров знали, что у Питера не было никого дороже матери, так что ради нее он мог и спрятать подальше свою гордость. Впрочем, из предыдущей жизни Северус вынес важный урок. Относиться к Петтигрю следует очень осторожно. Мародеры открыто пренебрегали своим слабым и ничтожным другом, унижая его по любому поводу, и впоследствии горько поплатились за это. Снейп не собирался совершать подобные ошибки. Однако сейчас, кажется, все прошло относительно гладко. Раз уж у нас сегодня вечер, точнее, день откровений, то у меня тоже важное объявление, прервал его размышления Джеймс. Мы с Мэгги решили пожениться сразу после того, как она окончит Хогвартс. А пока мои родители предложили нам провести обряд магической помолвки по всем правилам и ввести Мэгс под защиту рода Поттеров. Мэгги, маглорожденная, а времена сейчас очень опасные. И по этому поводу я тут кое-что припас. Не дав друзьям опомниться, Джеймс достал из своей дорожной сумки несколько уменьшенных бутылок сливочного пива и, увеличив их до нормального размера, раздал всем. Ничего себе новость, опомнился первым Сириус. Получается, что мы с Питером теперь волки-одиночки. Мальчики, вам всего по 16 лет, засмеялась Лили. У вас еще все впереди. Кто бы говорил, будущая миссис Снейп, поддел ее Сириус. Или принц, какую фамилию ты выберешь после совершеннолетия, Сев? Пока не решил, честно ответил Северус, который в последнее время все чаще склонялся к тому, чтобы в 17 лет перестать носить магловскую фамилию отца, ненависть к которому со временем поутихла, однако горькие воспоминания о раннем детстве нет-нет да и накатывали на Снейпа. Нет, ну вы только подумайте. Продолжал сокрушаться Сириус. У Северуса есть Лили, у Джеймса, Мэгги, у Рига, как выяснилось только что, красотка и жени у Римуса, Дора. Пусть она пока и пешком под стол ходит, а мы с Питером чем хуже. А ты, оказывается, жадина, Сири. Поддел друга Джеймс. Сам 10 минут назад рассказывал, что у тебя была невеста. Пусть малявка и страхолюдина, но факт остается фактом. А все последние месяцы ты встречался с Валери Хоппс, которая весьма симпатична. Кто же теперь виноват, что помолвку ты разорвал, а с Валери разругался? Уж точно не мы. Вы прекрасно знаете, почему я поругался с Валери, пробурчал Сириус. Послушай, с серьезным видом произнесла Лили, если это только из-за меня, ты вполне можешь с ней помириться. Она подошла ко мне сегодня на перроне в Хаксмиде и извинилась за то, что смеялась над моими прыщами. Сказала, что вела себя, как бестактная дура. По-моему, ты вполне можешь дать ей шанс, если она в самом деле тебе так нравится. Так и сказала, переспросил Сириус, внезапно явно приободрившись. «Думаешь, я бы стала тебя обманывать?» — ехидно улыбнулась Лили. Между прочим, у нее были заплаканные глаза и опухшие от слез лицо. «Уверена, она очень переживает из-за вашей ссоры». «Ну», — протянул Сириус, — «если ты не станешь возражать, я бы мог попробовать помириться с ней. Потом, когда вернемся с каникул, у тебя есть такая возможность прямо сейчас. Я видела, как она зашла в последнее купе и, Как мне показалось, там больше никого не было, все ее подруги остались на Пасху в Хогвартсе. Но, возможно, ты и прав. Будет лучше, если она проведет каникулы в полной уверенности, что вы расстались. Правда, существует небольшая вероятность, что за время каникул она познакомится с кем-нибудь, сделанным равнодушием произнесла Лили. Ее хитрый маневр возымел моментальный эффект. Как это, познакомиться с кем-нибудь? Вскочил с места Сириус. Так, ребята, пожелайте мне удачи. Я пошел мириться с Валери. Питер, желаю тебе тоже вскоре покончить с одиноким существованием. С этими словами Сириус выскочил из купе с такой скоростью, словно за ним гнались бешеные мантикоры. Спорим на шоколадную лягушку, что они помирятся. Тепло улыбнулся Люпин. Кстати, Лили, нам пора проинспектировать поезд и перебраться в вагон старост. Мы скоро прибудем в Лондон. Глава 164. Спорим на шоколадную лягушку, что они помирятся. Тепло улыбнулся Люпин. Кстати, Лили, нам пора проинспектировать поезд и перебраться в вагон старост. Мы скоро прибудем в Лондон. Не хочу портить тебе настроение, но я бы не слишком полагался на защиту родовой магии, негромко произнес Северус, едва за Лили закрылась дверь купе. Посмотри на нас с Лили. Я, наследник рода, что не помешало мне попасть под весьма серьезное проклятие, а Лилс стала жертвой Кричера. Я в курсе, помрачнел Джеймс, постоянно об этом думаю с тех пор, как сделал Мэгги предложение. На мой взгляд, есть смысл честно предупредить ее об этом, иначе она может поддаться ложному ощущению безопасности и попасть в беду. А чтобы сильно не напугать, скажи, что, несмотря на защиту рода, сейчас никому нельзя расслабляться. Время такое. Неужели никто не может просто убить этого Волдеморта? Джеймс в сердцах стукнул кулаком по сиденью. Такое впечатление, что наши Авроры зря получают зарплату. Всего одна метка пущенная Авада, и вместо Волдеморта просто труп. По-моему, лучше говорить тот, кого нельзя называть, дрогнувшим голосом произнес Питер. Где ты слышал такое глупое прозвище? Скривился Поттер. Мама в ведьмополитене вычитала. Питер покраснел как рак и покрепче вцепился в свою корзинку с деньгами, точно опасаясь, что ее отнимут. Как по мне, глупо называть его как-то по-другому. Это покажет, что мы все его ужас как боимся, сказал Джеймс. А вы разве не боитесь его? Почти шепотом спросил Петтигрю. Думаю, каждый нормальный человек остерегается Волдеморта, спокойно отозвался Снейп, но впадать в панику при одном упоминании его имени я бы не советовал. Тем самым ты невольно делаешь его сильнее. Каким это образом? Обиженно спросил Петтигрю. В этот момент в купе вернулся Сириус. Судя по его довольной физиономии, примирение с Валери прошло наилучшим образом. Ну что, поинтересовался Джеймс. Все в порядке? Я принял ее извинения насчет Лили, снисходительно отозвался Блэк. Хотя не будь она такой хорошенькой, я бы еще трижды подумал. Кстати, она очень переживала, что не сумеет больше приходить на уроки Зати. Сказала, что я произвел на нее неизгладимое впечатление в роли учителя. Ты вообще производишь сильное впечатление на девушек, особенно когда пользуешься боевыми чарами, угодливо сказал Питер, и Северуса слегка передернуло. Слишком уж это было похоже на того Петтигрю из его прошлой жизни, которого он изо всех сил пытался выкинуть из головы. Да мы и не изучали еще никаких боевых чар, а с запретами Дамблдора и осторожностью Северуса никогда и не приступим к их изучению. Досадливо поморщился Джеймс. Мне кажется, Дамблдор прав. Надо обязательно вступить в Орден Феникса, тоном заговорщика произнес Сириус, иначе мы останемся в стороне от борьбы с Волдемортом. Там нас точно научат сражаться. Регулус удивленно округлил глаза. Он не присутствовал на той памятной беседе, когда Дамблдор, по сути дела, пригласил мушкетеров в созданную им полулегальную организацию. Северус мысленно просчитал до 10, чтобы не высказать Сириусу все, что он думает по поводу его невоздержанности на язык и сейчас, и тогда. «Я говорил тебе, что мы плохо подготовлены для этого», — сквозь зубы процедил он. «Сейчас мы почти ничего не можем противопоставить пожирателям смерти и уж тем более Волдеморту. Но я не готов сидеть и ждать, когда другие сделают за меня всю грязную работу», — огрызнулся Сириус, моментально сделавшись похожим на собственную униформу. Разве что зубы не оскалил. Северус прав, Регулус положил руку на плечо брата. «Если этот Орден Феникса занимается борьбой с Волдемортом, школьникам там не место. В лучшем случае вы будете просто раздражать взрослых и путаться у них под ногами, а в худшем — попадете в переделку, из которой вас придется выручать, и тогда могут погибнуть настоящие опытные бойцы. Не знаю, зачем Дамблдор предложил вам вступить в свой орден, но я бы не торопился принимать это приглашение. Ты вообще не должен был этого слышать, пробурчал Сириус, сам же и выдавший тайну. Если бы кто-то не болтал языком, Рек бы ничего и не услышал, резонно заметил Снейп. И давайте прекратим сейчас обсуждать эту тему. Регулус сказал совершенно правильно. От нас сейчас будет больше вреда, чем пользы. Лично я готов вернуться к этому вопросу не раньше, чем мы все достигнем совершеннолетия. Вот тогда и поговорим. Надеюсь, все согласны? Северус обвел присутствующих взглядом. Согласен, моментально кивнул Питер, которому идея Дамблдора не понравилась изначально. Боевая магия давалась ему хуже, чем его товарищам, а еще он, как всегда в таких случаях, думал о маме и о том, что с ней будет, если его ранит или, не дай Мерлин, убьют. Согласен, кивнул Регулус. Тебя, кстати, никто не приглашал, мрачно произнес Сириус. Если бы пригласили, я отказался бы, пожал плечами Регулус. Итак, трое, то есть большинство, ухмыльнулся Снейп. Подчиняюсь большинству, с некоторой опаской взглянул на друга Джеймс. Вымогатели, вздохнул тот, мы просто беспокоимся о твоем благополучии, с облегчением в голосе произнес Северус. Постарайся хотя бы немного отдохнуть на каникулах, такими словами напутствовала Северуса Лили, когда они прощались на перроне 9 3/4. Понимаю, что ты наверняка займешься этим новым зельем, она кивнула на сумку, куда с ней убрал свернутый в аккуратную трубочку пергамент. Но, я постараюсь, Северус выждал момент, когда на них никто не смотрел, и коснулся ее губ своими. А еще мы обязательно выберемся вместе в кафе. Я соскучилась по мороженому Фортескью, улыбнулась Лили. Нет, только не на территории волшебников. Покачал головой Снейп. Мой предыдущий выход в косой переулок закончился весьма плачевно. Там сейчас очень небезопасно. Я не готов рисковать тобой. Может, в Каукварте. Ты и сам отлично знаешь, что у нас в Каукварте нет ни одного приличного заведения, расстроилась Лили. Значит, отправимся в другое место, заговорщицки подмигнул ей Северус. Не расстраивайся, я что-нибудь придумаю. Раньше следующего утра Северусу не удалось попасть в Принц-хаус и обсудить с Септимусом столь волновавшую его тему. Сразу по возвращении его вниманием всецело завладела Эйприл, соскучившаяся по старшему брату. В играх с ней Северус провел время до ланча, когда вернувшийся с работы Бакстер сообщил последние, малоутешительные новости. В косом переулке опять было нападение. О, Мерлин! Эйлин едва не уронила тарелки, которые она левитировала перед собой. Опять пожиратели смерти? На этот раз оборотень, тяжело вздохнул Реджинальд. Это зверье, похоже, совсем потеряло страх. Напал на женщину днем, когда на улице было полно народа, искусал, вырвал сумку с покупками и скрылся. Авроры даже отреагировать не успели, с такой скоростью двигалась эта тварь. Снейп передернул плечами. Его покоробило, что Бакстер считает зверьем абсолютно всех оборотней. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, кто является лучшим другом Северуса. Впрочем, хорошо, что и Реджинальду, и Эйлин была неизвестна тайна Люпина. Вряд ли они отнеслись бы с пониманием, что в их дом наведывается оборотень, пусть даже регулярно принимающий волчье противоядие. Сама мысль о том, что оборотень играет с их маленькой дочкой, наверняка привела бы их в ужас. Несмотря на то, что Северуса больно ранило, как его близкие люди относятся ко всем детям Луны без разбора, он понимал причины их страха и предубеждения. В своей прошлой жизни Снейпу доводилось близко общаться с Фенриром Грейбиком и его прихвостнями. Это были жестокие, кровожадные маги, растерявшие все человеческое, скорее, звери в людском обличье. Поскольку оборотней осталось не так много, Грейбиком завладела мысль искусственно увеличить популяцию своего вида, а для этого он собирался перекусать много юных волшебников, превратив их в себе подобных. Правда, помимо Люпина, ему удалось заразить ликантропией всего нескольких маленьких магов, да и те не пережили первого перерождения. Человеческие детеныши, хлюпики, жаловался Грейбик всем, кто соглашался его слушать. Не то что наши волчата, так и нечего дурью маяться, чужих детей кусать. Огрызнулся однажды Долохов, не выдержав нытья зарвавшегося оборотня. Нашел бы себе подходящую волчицу, женился и наплодил бы волчат. Темный лорд считает мою тактику правильной, прорычал в ответ Грейбек. Любого волшебника можно прижать к ногтю, если пригрозить ему тем, что я покусаю его детей. Это действует лучше империя, которая, кстати, тоже можно сбросить. Страх лишает воли гораздо лучше и действеннее. А заводить семью воину нельзя. Я должен быть все время в распоряжении темного лорда. Получив метку, Грейбек и вовсе стал преданным псом Вальдемарта. Несмотря на пафосные речи о превосходстве оборотней над людьми, Фенрир отлично понимал, что прочие волшебники относили детей Луны к категории опасных тварей, подлежащих отлову и уничтожению. Именно поэтому дарованную ему метку Грейбек считал знаком неимоверного отличия и кичился ею по поводу и без. Отметив его, как и остальных своих слуг-магов, темный лорд тем самым поднял Грейбека до их уровня, в мгновение ока превратив из парии твари в человека. Несмотря на протесты прочих пожирателей смерти, лорд позволял Фенриру сидеть с ними за одним столом и требовал относиться к нему как к равному. Впрочем, подобными привилегиями в глазах Вальдемарта пользовался лишь один Грейбек. К прочим оборотням Вальдемарт относился с презрением и считал их существами низшего порядка. Северус отлично помнил, как семейство Малфоев едва не затравили за то, что племянница Беллатрисы и Нарциссы, нимфа Доротонкс, вышла замуж за Люпина, единственного, к слову, нормального оборотня, которого Северус встречал за всю свою жизнь, а встречал он их немало. «Хорошо, что в этот раз нам не нужно в косой переулок», — взволнованный голос матери вернул Северуса в реальность. «Там стало совершенно небезопасно, и куда только смотрит министерство, такое впечатление, что мы должны защищать себя сами. Кстати, это тоже может обернуться неприятностями. Помнишь, как к тебе прицепились авроры за использование темного заклинания, Северус?»